Да вроде нет. А что, это моя комната. Ну да, комната твоя. Зато пушка моя. Какая пушка? Вот это. Как только Пит направил на нее пистолет, Барбара напряглась. Она хотела выскочить из комнаты и позвать на помощь, но незваный гость будто прочитал ее мысли. Даже не пытайся дать деру. С такого расстояния я в тебя даже с закрытыми глазами попаду, предостерег ее Пит от необдуманных действий. Выстрел услышит. И что, тебе от этого станет легче? Чего тебе надо? Для начала закрой дверь, подойди поближе и поставь свечку на полку. Барбара нехотя подчинилась. А ничего, у тебя кроватка, не то что мой матрас. Хорошая подстилка для хорошей подстилки, пошутил Пит, и сам же посмеялся над своей шуткой. Девушка юмора незваного гостя не оценила. Чего ты хочешь, уточнила она. Да вот узнать хочу, хорошо ли ты сосешь. Если хорошо, то для первого раза этим и ограничится. А если плохо, ну ты поняла, если не полная дура. Барбара поняла, чего от нее хочет Пит. Неясно было другое. С чего вдруг этот уволень, никогда особой храбростью не отличавшийся, вдруг так осмелел? Лэнс в первый же день доходчиво объяснил всем ребятам, что Барбара – это его персональная игрушка, делиться которой он ни с кем не собирается. Для всех остальных она – их новый доктор. Банда к словам своего главаря отнеслась серьезно, за исключением одного кретина. Застав девушку врасплох, он, с вполне конкретными намерениями, зажал ей рот рукой, а затем оттащил в темный уголок. Но сделать свое черное дело насильник не успел. Укусив обидчика за руку, девушка начала громко звать на помощь. На ее зов тут же примчались несколько крепких парней. Незадачливого донжуана очень сильно отделали, сломав ему руку и выбив несколько зубов, а потом еще заперли в той же комнате, что сейчас и Дейна, на сутки оставив провинившегося без еды и воды. Больше к Барбаре никто не лез. Всякие скабрёзные шуточки и грязные предложения девушка слышала в свой адрес регулярно, но дальше слов дело никогда не заходило, и распускать руки больше никто не пытался. До этого момента только подошедшая девушка поставила свечу на прикроватный столик, убравший оружие за пояс Пит размашисто шлепнул ее по пятой точке. Барбара вздрогнула, едва машинально не влепив наглецу пощечину. Даже Лэнс такого себе не позволял, хотя подобное желание периодически у него и возникало. «А немного ли ты себе позволяешь?» – осведомилась Барбара сдержанным чуть надменным тоном. «В самый раз, Лэнсу это не понравится. Не мне тебе объяснять, чем все это может закончиться». Ухмыльнувшийся Пит схватил девушку за волосы, так что Барбара чуть не вскрикнула от боли. «А ты меня одноруким ублюдком не пугай, тварь, он все равно уже не жилец», сказал бандит, наматывая волосы девушки на кулак. После этих слов Барбаре стало понятно, почему вдруг Пит так осмелел. Оставшись без покровителя и какого-никакого защитника, она стала легкой добычей в глазах остальных членов банды. «Сделай мне как можно приятнее, и я подумаю о том, чтобы не отдавать тебя другим ребятам», пообещал Пит. «Врешь, ублюдок, еще как отдашь», подумала Барбара, а вслух сказала: «Я поняла, отпусти меня, а волшебное слово, пожалуйста». Хмыкнувший Пит отпустил ее. Едва он это сделал, рука Барбары тут же метнулась к пистолету за поясом бандита. Однако незваный гость был начеку, успев схватить девушку за запястье. Не успел Пит сказать, что зря она это сделала, как Барбара впилась зубами в его руку, прокусив ее до крови. Вскрикнув от боли, головорез грубо оттолкнул девушку. Та рухнула на пятую точку, при падении задев локтем свечу, отчего та упала на пол и погасла. Комнату окутал мрак. «Сука паршивая!» — процедил Пит сквозь зубы, достав пистолет. Девушка хотела броситься к двери, чтобы позвать на помощь, но услышав щелчок затвора и поняв, что незваный гость тут же ее пристрелит, едва она откроет рот, не стала подниматься на ноги, а попыталась бесшумно отползти в другой угол. «Ты где, тварь?» — вновь подал голос вставший с кровати Пит. Ответа ожидаемо не последовало. Испугавшись, что напрягший слух головорез вычислит ее местонахождение по участившемуся дыханию, девушка прикрыла рот рукой. «Зря ты меня куснула, сука. Я же тебе за это все зубы повыбиваю. Их отсутствие никак тебе не помешает». Пит резко замолк, услышав какой-то хлопок слева. Идя к источнику шума, бандит вспомнил, что у него есть зажигалка. Достав ее из кармана, мужчина с пятой попытки зажег пламя и увидел перед собой один ботинок Барбары. Едва незваный гость обернулся, бесшумно подкравшаяся к нему сзади девушка заехала агрессору ногой в пах. Дернувшийся головорез сдавленно замычал, чуть не выронив зажигалку. Без труда обезоружив дезориентированного противника, Барбара взяла его на прицел. «Повтори-ка, что ты там собирался со мной сделать, а то я плохо расслышала с первого раза», — пробормотала девушка, на всякий случай увеличив дистанцию между собой и Питом, чтобы тот не попытался вырвать оружие из ее рук. «Я пошутил», — ответил незваный гость в свое оправдание сиплым голосом. «Серьезно, а я, глупая, сразу и не поняла, что это шутка, но ничего страшного, теперь моя очередь шутить, я, на колени, живо», — потребовала Барбара, повысив голос. Пит нехотя подчинился. Обойдя бандита, девушка со всей силы заехала ему рукояткой пистолета по затылку, отчего незваный гость моментально отрубился. На ощупь отыскав и подобрав его зажигалку, выскочившая за дверь Барбара бросилась проверять, что с Лэнсом. Подбежав к комнате Слэттера, девушка услышала какой-то звон. Раздетый по пояс Лэнс отбивался от вооруженного мачете Митча, закадычного приятеля Пита, используя вместо щита вновь начавшую барахлить механическую руку. Получалось защищаться у Слэттера с переменным успехом. Торс главаря стальных крыс украшал длинный, но не глубокий порез. Едва Барбара ворвалась в комнату и направила на них оружие, противники замерли. Переводя ствол с одного мужчины на другого, девушка ловила себя на мысли, что не прочь пристрелить обоих и попытаться обставить все так, будто они прикончили друг друга. Но поняв, что нормальную инсценировку сделать все равно не сможет, сделала выбор в пользу Лэнса, всадив Митчу пулю в голову. Выронив оружие, бандит как подкошенный рухнул на пол. Прикончив предателя, Барбара опустила оружие. «Какого хрена, Барби? Ты что наделала?» – проворчал Лэнс, бросив недовольный взгляд на свою спасительницу. «Спасла твою никчемную шкуру», – спокойно ответила Барбара. «Нахрена ты ему башку продырявила? Не могла для начала прострелить ему руку или ногу? Теперь этот сукин сын ничего не расскажет», – с досадой пробормотал Слэттер, пнув покойника ногой в бок. «Ничего страшного. Все, о чем ты хотел спросить Митча, можешь спросить Пита. А он тут при чем? Они заодно. Откуда ты знаешь?» Он вломился ко мне в комнату, размахивал пушкой и требовал, чтобы я приласкала губами его угря, говоря, что ты уже не жилец. Лэнс недобро прищурился. «Ну и как?» — уточнил он. «Что? Как?» — не поняла Барбара. «Приласкала? Или откусила?» Закатившая глаза девушка запоздала вытерла со рта подсыхающую кровь. «Странная у тебя расстановка приоритетов», — проворчала она. «Нормальная у меня расстановка». Лэнс протянул Барбаре руку. «Ствол отдай». Барбаре было бы намного спокойнее, если бы пушка осталась у нее, но пистолет Лэнсу она все же отдала. Едва она это сделала, в комнату Слэттера ворвалось несколько головорезов с пистолетами, услышавших выстрел. «Арт, Барбара, 5. Узнав, что его вещи, предположительно, сейчас находятся в арсенале, Дэйн уточнил, как до него добраться, после чего вырубил Нила, слегка надавив на сонную артерию. Оставив потерявшего сознание мальчика на полу, эмиссар отправился возвращать свое снаряжение. Наличие рядом с арсеналом вооруженного охранника не стало для Дэйна преградой. Охрана оружия была занятием непыльным и откровенно скучным, поэтому сидящий на стуле рядом с дверью охранник задремал, приставив винтовку к стене. Хоть Дэйн и видел автомат впервые, он сразу догадался, что это какое-то оружие. Бесшумно подкравшись к спящему бандиту, Дэйн подобрал его пушку. Быстренько осмотрев оружие, эмиссар понял принцип его действия, едва увидел спусковой крючок. Именно в этот момент добравшаяся до комнаты Лэнса Барбара прикончила Митча. Услышав выстрел, стороживший арсенал головорез тут же пробудился ото сна. Направив на проснувшегося бандита оружие, Дэйн нажал на спусковой крючок, но услышал лишь безобидный щелчок. Повторное нажатие дало тот же результат. Принцип действия незнакомого оружия иномерец понял правильно, а вот про предохранитель не догадался. Не растерявшись, Дэйн резко развернул оружие и заехал вскочившему бандиту прикладом по физиономии, отчего тот рухнул обратно на стул, вновь возвратившись в царство снов. Выламывать двери миссару не пришлось. Открыть ее Дэйну помог найденный в левом кармане жилетки охранника ключ. Отсутствие света и незнание о наличии такой простой вещи, как выключатель, не помещали Дэйну отыскать нужные вещи. Надев доспех и забрав гладиусы с ножнами, эмиссар спешно покинул оружейную. Благодаря все тому же Нилу Дэйн знал, где находится ближайший выход из депо. Раз уж его пленители до сих пор были не в курсе о его победе, эмиссар надеялся, что сможет покинуть бандитское логово по-тихому, не попавшись никому на глаза. В случае, если этот план провалится, и его засекут, Дейн был готов пробиваться к выходу силой, прикончив всех, кто встанет у него на пути. В своих силах эмиссар был уверен, и наличие у врагов неизвестного оружия его не беспокоило. Боялся он лишь одного – потерять слишком много времени и не успеть прийти на помощь богине. Служение Создательнице было смыслом всей его жизни. Не станет ее, прекратит свое существование и он. Такова участь любого гомункула, чья судьба тесно переплетена невидимыми нитями с судьбой Создателя, кем бы он ни был. Вспомнив про Нила, Дейн решил, что в качестве проводника и источника информации мальчишка может ему пригодиться. Вернувшись к месту, где оставил юного стального крысенка, эмиссар закинул худенькое тельце на плечо. Главный вход в депо охраняли вооруженные стрелки. Такие же они растяпы, как и тот, кому доверили сторожить арсенал, Дейну проверять не хотелось. Покинуть бандитское логово можно было и другим путем, через технические коридоры, выходящие в тоннель метро. И все бы ничего, да только этот лабиринт был напичкан смертоносными ловушками, если верить словам Нила. Добравшись до входа в технические коридоры, за которым в данный момент никто не присматривал, Дейн оказался в кромешной темноте. Вновь использовать черную жемчужину эмиссару не хотелось, но сделать это все же пришлось, за неимением альтернатив. Вызов огненного шара размером с небольшую дыню сопровождался характерным покалыванием в районе запястья. Дав призванному сгустку мысленный приказ лететь вперед и освещать дорогу, Дейн последовал за ним. Исследовать опасные катакомбы ему было не в первый, поэтому эмиссар был начеку. Касательно ловушек Нил не соврал, они действительно были. Но слова о том, что технические коридоры ими напичканы, оказались преувеличением. Да и сам лабиринт оказался не таким уж запутанным. Внимательно глядя под ноги, Дейн обнаружил три растяжки, прежде чем выбрался из технического коридора в тоннель метро. Уже там он решил привести мальчишку в чувство. После встряхивания и легеньких постукиваний по щекам Нил очнулся. Придя в себя, мальчик первым делом покрутил головой, а когда увидел зависший в воздухе огненный шар, не поверил своим глазам. Схватив мальчика за подбородок, Дейн развернул его лицом к себе. «Не обращай внимания на шар, смотри на меня», — потребовал эмиссар. «Почему огонь висит прямо в воздухе? Как ты?» «Вопросы задаю я, а ты на них отвечаешь, если не хочешь, чтобы я сделал тебе больно. Ты ведь этого не хочешь?» Нил растерянно покачал головой. «Хорошо, насколько я понял, мы сейчас находимся под землей. В какую сторону надо идти, чтобы поскорее выбраться на поверхность?» Поинтересовался эмиссар. Мальчик вновь покрутил головой, пытаясь понять, где конкретно они сейчас находятся, после чего показал рукой влево. «Наверху безопасно», — уточнил Дейн. «Наверху редко бывает безопасно. Даже на нашей территории не всегда все спокойно. Что же ты тогда гулял там в одиночку, да еще и без оружия? Не твое собачье дело. Где хочу, там и гуляю», — огрызнулся Нил. Инстинктивно ощутив чье-то присутствие, Дейн резко повернул голову в сторону. Рассмотреть что-либо в кромешной темноте оказалось проблематично, и эмиссар дал мысленную команду магическому огню сместиться в сторону. Благодаря свету от сгустка, Дейн сумел разглядеть несколько человекоподобных железных фигур, шагающих по тоннелю. Чем-то они напомнили эмиссару стальных големов. Повернув голову в сторону, заметил их и Нил. При виде чужаков по покрывшейся мурашками спине мальчика пробежал неприятный холодок. «Жестянки!» — тихо пробормотал Нил дрожащими губами. «Этих роботов изобрели еще до катастрофы. В обществе шли дискуссии о том, чтобы передать им часть полицейских полномочий, таких как охрана порядка во время проведения массовых мероприятий, а также разгон демонстраций. Зарекомендовать себя с положительной или отрицательной стороны роботы попросту не успели. Во многом благодаря Дариусу жестянки оказались в распоряжении Сейнта, где местные механики их модернизировали, добавив к нелетальному вооружению еще и летальное, заодно усовершенствовав защиту от взлома, чтобы контроль над жестянками никто не смог перехватить. Подняв руку, один из роботов открыл огонь из встроенного в конечность пулемета. Благодаря хорошим рефлексам, Дейн успел отскочить в сторону, ловко уйдя с линии огня. Пережил атаку и Нил. Рухнув на землю, мальчишка попытался уползти, но тут пальбу открыли и другие роботы. Сделав сначала перекат, а затем резкий рывок вперед, Нил успел нырнуть в углубление в стене, где находилась дверь, ведущая в технические коридоры. Вот только она оказалась заколочена досками с другой стороны, о чем мальчик догадался уже после того, как подергал за ручку. Между тем, потеряв Нила из виду, роботы переключились на Дэйна, правда, и он на открытой местности оставался недолго, найдя укрытие за сошедшей с рельс перевернутой вагонеткой. Оценив обстановку, эмиссар попытался найти выход из столь непростой ситуации. Можно было направить на роботов огненный сгусток, спровоцировав взрыв. Каким бы жаропрочным ни был металл, из которого сделаны механические враги, от магического огня их это не убережет. Проблема была в том, что роботы не сбились в одну кучу, а передвигались по тоннелю на приличном расстоянии друг от друга. Одного или двух противников огонь прикончит, но до остальных, скорее всего, не дотянется. Между тем, один из роботов, израсходовав патроны, сменил пулемет на дальнобойный огнемет, выпустив в укрытие Дэйна длинную струю пламени. В тоннеле стало очень жарко. Даже притаившийся Нил, боявшийся издать лишний звук, это ощутил. Лишь чудом не поджарившись, Дэйн понял, что выход всего один – использовать жемчужину. Оставалось только определить, какую именно – черную или белую. Немного подумав, эмиссар сделал выбор в пользу белой, опасаясь, что стихийная магия может спровоцировать обрушение, и он сгинет под завалами. Использование белой жемчужины сопровождалось довольно болезненным жжением в районе запястья, но это происходило далеко не в первый раз, и к этому неприятному ощущению Дэйн успел привыкнуть. Эмиссар окружил невидимый барьер, под защитой которого обнажившие клинки Дэйн бросился в атаку. Сами гладиусы тоже были не простым оружием, а заговоренным. Благодаря печати одного эльфийского оружейника на рукоятке, клинки могли разрубить все, что угодно, будь то камень, сталь или даже алмаз. К сожалению, использовать эту способность на постоянной основе было нельзя. Каждый раз, когда гладиусы перерубали что-то, чему не смог бы причинить вред обычный клинок, печать на рукоятках постепенно стиралась и со временем исчезала. На выскочившего из-за вагонетки Дэйна тут же обрушился самый настоящий свинцовый дождь. Соприкасаясь с барьером, пули падали на землю подобно надоедливым мошкам, бьющимся о стекло. Не смогли через него пробиться и струи пламени из огнеметов. Добравшись до противников, Дэйн закружился в смертоносном грациозном танце. Лишая врагов конечностей, эмиссар перескакивал от одного противника к другому. Спустя 13 секунд все было кончено. Как только шум выстрелов стих, ничего не понимающий Нил не рискнул высунуться из-за укрытия. Лишь когда к его пристанищу подлетел сгусток магического пламени, мальчик все же осторожно выглянул из-за угла, заметив целого и невредимого Дэйна. Смертоносные боевые роботы, которых в пустошах боялись сильнее, чем заразных мутантов, превратились в металлолом, все до единого, а на их убийце не было ни царапины. Расскажи ему об этом кто-нибудь, Нил ни за что бы ему не поверил, посчитав услышанное бредом. Но не верить собственным глазам было сложно. «Как что? Кто ты такой?» — спросил ошарашенный Нил, едва Дэйн убрал клинки в ножны. Подошедший эмиссар не удостоил мальчишку ответом. «Отведи меня на поверхность, ответь на несколько вопросов, и можешь быть свободен», вместо этого пообещал Дэйн. Осмыслив услышанное, мальчишка нерешительно кивнул. «Арт, жестянки, 6». Исчезновение Дэйна не осталось незамеченным. Бандиты тщательно осмотрели депо, но нашли лишь вскрытую оружейку и вырубленного охранника. Пленника же и след простыл. На пропажу Нила никто внимания не обратил. Подобно бродячему коту, мальчишка любил целыми днями где-нибудь шляться, а возвращался лишь за тем, чтобы поесть и поспать. Не выкинули его до сих пор из банды лишь благодаря умению Нила незаметно пробираться на неподконтрольную стальным крысам территорию, подслушивать разговоры тамошних обитателей, подмечать всякие разные интересности и собирать слухи. А еще потому, что Лэнс успел привязаться к этому пацану, хотя признать это вслух главарь стальных крыс был не готов. Допросом пришедшего в сознание Пита Лэнс занялся лично. Ассистировали ему двое здоровяков, намявшие предателю бока, а заодно выбившие пару зубов. Присутствовала на допросе и Барбара, хотя необходимости в этом не было. Поначалу предатель все отрицал, утверждая, что девушка его оговорила, и вообще она его соблазнить пыталась, но прозвучало все это очень неубедительно. После того, как ему разбили нос и пообещали кастрировать, предатель все же раскололся. Оказалось, что Митч и Пит действовали не по своей инициативе. Попытаться устроить переворот их убедили члены группировки из соседнего района. Стальные крысы и аспиды всегда друг друга недолюбливали. Первое время грызня между ними была яростная, Да и после заключения перемирия члены обеих банд не перестали делать друг другу различные пакости. Но попытка устроить переворот чужими руками – это уже перебор. В случае успеха заговорщикам были обещаны кое-какие территориальные уступки, а заодно бонусом и несколько девочек для утех. И все бы ничего, да только аспиды выполнять свои обещания не собирались. Убийство Лэнса было нужно им для того, чтобы посеять хаос и неразбериху перед нападением на депо, устранить ненавистных соседей, превосходящих их по численности и огневой мощи, они тоже хотели чужими руками. Именно аспиды сбили вертолет из Сейнта, в расчете на то, что в случившемся обвинят и жестоко накажут стальных крыс. Будучи не самой полезной и осведомленной пешкой, Пит ничего этого не знал. Закончив допрос, Лэнс стал думать, что делать с предателем. Решение пришло довольно быстро. Есть два варианта. Первый – пулю в башку. Сдохнешь быстро и без боли. Или же можешь попробовать отмудохать меня в честном поединке один на один. Только ты и я. Если победишь, уйдешь отсюда на своих двоих, и искать тебя никто не будет, озвучил Слейтер дальнейшие перспективы. Услышав предложение Лэнса, Барбара нахмурилась, а Костоломы недоверчиво переглянулись. «А если проиграю?» – осторожно уточнил предатель. «То пожалеешь, что не выбрал пулю. Какой вариант нравится тебе больше?» Питу не нравились оба варианта, но второй хотя бы давал шанс сохранить жизнь. При условии, что Слейтер сдержит свое слово. Второй – озвучил предатель свое решение. Лэнс ухмыльнулся. «Я так и подумал». По его приказу Питу заломили руки, подняв их вверх, и поволокли предателя в спальное помещение. «Не хочешь пожелать мне удачи?» – осведомился Лэнс, оставшись наедине с Барбарой. «Не хочу. Как-нибудь и без этого справишься». Хмыкнувший мужчина отправился следом за ушедшей троицей, прихватив отвертку, и по пути к спальному помещению на всякий случай подкрутив протез. Слейтер считал, что подручным время от времени необходимо показывать свою удаль и напоминать, кто в этой стае истинный альфа-самец. Собравшимся в зале ребятам, уже знавшим о предательстве, он объявил, что будет драться с Питом один на один, и если тот одержит верх, то сможет уйти отсюда живым. Преимущество над противником у Пита было лишь в весе, да и то не за счет мускулов, а из-за подросшего в последнее время пуза. Лэнс был выше, сильнее и опытнее предателя. Шансы бы это не уравняло, но чтобы появилась хоть какая-то интрига, Слейтер швырнул к ногам Пита отвертку. Предатель недоверчиво на нее посмотрел и, после недолгих сомнений, подобрал. Бросаться сломя голову на более опытного противника Пит не торопился. Вместо этого он встал в левостороннюю стойку, выставив перед собой оружие, и начал делать неуклюжие выпады. Лэнс запросто мог перехватить его руку или сбить соперника с ног, но предпочел просто уворачиваться, даже не используя механическую руку в качестве щита. Помимо членов банды, окруживших дерущихся, понаблюдать за ходом боя пришла и Барбара, хотя изначально делать этого не собиралась. Подобные забавы были ей не по душе, но девушка хотела убедиться, что ее обидчик понесет заслуженное наказание. Посчитав, что его соперник как-то не слишком яростно сражается за свою жизнь, Лэнс начал всячески его обзывать. Так он этим делом увлекся, что пропустил меткий плевок точно в глаз. Когда его противник зажмурился, Пит сделал резкий выпад вперед, метя отверткой в горло Лэнса. Однако сделавший резкий нырок Слейтер заехал противнику механическим кулаком в живот. Врезал он даже не в полсилы, однако пропустившему удар Питу хватило и этого. Выронив отвертку, задыхающийся бандит принялся жадно хватать ртом воздух. Вытерев лицо, Слейтер схватил противника за голову, наклонил, заехал коленом по морде, а когда тот упал, уселся сверху и обрушил на его физиономию град мощных ударов. Бил он Пита лишь своей рукой, а не механической, чтобы ненароком не превратить голову предателя в лопнувший арбуз. Нанеся 7 ударов, поднявшийся Лэнс слегка помассировал костяшки. «Вставай, кусок дерьма!» – грозно потребовал Слейтер. Что-то жалобно промычав, Пит попытался схватить противника за ноги и опрокинуть на пол, однако ловко сместившийся в сторону Лэнс не дал ему этого сделать, после чего как следует отпинал предателя. Подняться после такого Пит уже не смог. Окинув поверженного предателя презрительным взглядом, Лэнс приказал отнести его в тоннель и повесить на стене, вбив в руки и ноги по несколько гвоздей, а рот плотно заклеить скотчем, перед этим напихав туда битого стекла. Услышав такой приговор, Пит пожалел, что не выбрал пулю. Встретившись взглядом с Барбарой, самодовольно улыбнувшийся Лэнс покинул место драки, вынудив зрителей расступиться, и направился к себе. «Заходите», — сказала сидящая за столом Линет, услышав тактичный стук в дверь. Получив разрешение, в кабинет нынешнего мэра Сейнта зашел Дариус Кауфман. «Вы хотели меня видеть?» — вежливо осведомился глава службы безопасности. «Хотела. Один из наших вертолетов был сбит в пустошах. Я в курсе». Линет недобро прищурилась. «А почему тогда я об этом ничего не знала? И почему о случившемся я узнаю не от вас, а от своей подруги, у которой в этом вертолете погиб племянник?» «Потому что ты никчемная очкастая курица, оказавшаяся не на своем месте», — зло подумал Кауфман. Сам Дариус был бы не прочь встать во главе Сейнта, но будучи начальником службы безопасности, он не мог совмещать две должности. Кауфман рассчитывал, что победу на выборах одержит представитель силового блока, целиком и полностью ему лояльный, но этот расчет не оправдался. Победил Гарольд Фрей, назначивший вице-мэром свою супругу. Спустя какое-то время Фрей умер из-за язвы желудка, и в освободившееся кресло согласно протоколу села Линет. Дариус был начальник службы безопасности Сейнта практически с самого его основания. При нем уже успело смениться несколько мэров. У каждого из них были свои недостатки, но Линет в глазах Кауфмана была худшим правителем. Слишком уж она казалась ему поверхностной и недалекой, не способной верно расставлять приоритеты. Радовало одно: окончание ее полномочий было уже не за горами, а шансы переизбраться не слишком высокими. «Сожалею о племяннике вашей подруги, но желторотых новичков я в пустоши не отправляю. Все, кто покидают пределы Сейнта, прошли должную подготовку и знали, насколько снаружи небезопасно», — сказал Дариус. «Каким образом знание об опасности и подготовка помогают пережить прямое попадание ракеты? Хорошо подготовленные бойцы горят медленнее, чем неопытные новички», — ехидно осведомилась Линет. Кауфман не посчитал нужным отвечать на каверзный вопрос. «И, конечно же, вы не сочли нужным разобраться, в чем дело, а сразу отправили в пустоши карателей для зачистки», — продолжила мэр критиковать Дариуса. «В чем я должен был разобраться? Что мои люди действительно мертвы? Хотя бы в том, зачем было нужно сбивать наш вертолет? В этом не было никакого смысла. Стрелок не мог не знать, что без ответа его действия не останутся. Если только он не злобный дурак или псих, следовало для начала его поймать и допросить. Если на продуктовый склад проникали мыши, и все там погрызли, вы же не спрашиваете их, зачем они это сделали, а давите этих тварей ногами или травите ядом», — подметил Дариус. «Ну так-то люди поумнее мышей будут, и у них могут быть другие, более сложные мотивы». Кауфману этот бессмысленный разговор уже порядком надоел. «Знаете, некоторые ваши решения и инициативы порой вызывают вопросы, причем не только у меня одного, но я же не лезу к вам с советами, и не учу, как вам лучше выполнять вашу работу. Пусть каждый занимается своим делом, и тогда будет порядок», — высказал Дариус в максимально деликатной форме то, что думал. Линет поняла, что собеседник пропустил ее слова мимо ушей. Неприятно, но вполне ожидаемо. Мэр с удовольствием назначила бы на место Кауфмана кого-то другого, но в данный момент сделать этого не могла. Для смещения Дариус было необходимо, чтобы тот совершил какую-нибудь серьезную ошибку, а лучше сразу несколько. Потеря вертолета и нескольких человек, увы, к их числу не относилась. Нужен был по-настоящему крупный промах, а его Кауфман за все прошедшие годы пока не совершил. «Можете идти», — холодно объявила мэр, дав понять, что аудиенция окончена. «Арт, Лэнс, Рен, 3. Голодный и уставший, добираюсь до Бильфора. Время позднее, и пускать в город кого попало местная стража желанием не горит. К счастью, во время пересменки мне удается незаметно прошмыгнуть за ворота. Хочется рухнуть на мягкую постель и не подниматься с нее до полудня, но денег в кармане всего ничего. Приходится делать непростой выбор между сытным ужином и небольшой комнатушкой на постоялом дворе. Выбираю ужин, так как есть хочу настолько сильно, что готов впиться зубами в собственные сапоги. В таверне один за другим закидываю в себя куски жареного мяса и глотаю, не прожевывая, а потом еще и тарелку начисто вылизываю. Потирая живот, еще раз обыскиваю карманы и нахожу одну медную монету. Для оплаты ночлега даже на самом захудалом постоялом дворе этого недостаточно, зато хватит на завтрак. Побродив по городу, нахожу неприметный закуток, где и провожу ночь, вздрагивая от каждого шороха. Если стражники меня заметят, то либо высекут, либо бросят в темницу за бродяжничество. Но, к счастью, ночь проходит спокойно. Утром удается полакомиться кашей. Хотя полакомиться — это сильно сказано. Выглядит и пахнет она как помой. Такой гадостью только свиней кормить. И на это я потратил последний медяк. Пока есть силы, брожу по городу и думаю, где бы раздобыть деньжат. Всерьез подумываю о том, не облегчить ли чьи-нибудь карманы, но когда добираюсь до площади, вижу, как стражники под одобрительные выкрики зевак отрубают какому-то бедолаге руку, а затем тут же чем-то ее прижигают, отчего вопящая от боли воришка теряет сознание. Представив себя на его месте, сглатываю подкативший к горлу комок. Желание запихнуть ручонку в чей-нибудь карман тут же улетучивается. Продолжив думать, что же делать дальше, наблюдаю на домишко с подковой над входом и решаю, что это мой шанс, но кузнец считает иначе. Презрительно посмеиваясь, он говорит, что с такими тощими ручонками мне только девчонок щипать за разные места, после чего советует проваливать, но я уходить отказываюсь. После получасового спора, кузнец Ролан все же соглашается взять меня в ученики, но не за просто так. В качестве платы за обучение приходится отдать нож, сапоги и ремень. Босой и в штанах, подпоясанных веревкой, я становлюсь похож на нищего бродягу, из-за чего стражники пытаются выкинуть меня из города. С трудом сумев от них удрать, стараюсь без необходимости лишний раз из кузницы не высовываться. Живу и ем там же. Прибираюсь в кузнице, таскаю тяжести, потихоньку осваиваю ремесло кузнеца, ловлю уже такие привычные пинки и подзатыльники от Ролана. И вот проходит больше года, и своими теперь уже не такими хилыми ручонками я ловко орудую кузнечным молотом. Пинков и подзатыльников больше не прилетает, зато похвалы в свой адрес слышу все чаще и чаще. Все еще оставаясь учеником, получаю за свою работу по 2-3 монеты. Все остальное забирает Ролан. На жизнь вполне хватает. Даже умудряюсь что-то откладывать на черный день. Когда не надо платить за проживание, не так уж это и сложно. У заглядывающих в кузницу наемников пытаюсь ненавязчиво узнать что-нибудь о судьбе Локка и остальных ребят, но все они как будто сквозь землю провалились. С того момента, как дикие псы отправились в Шизарский лес, никто их больше не видел. Не знаю, что там с ним случилось, но точно ничего хорошего. А еще в моей жизни появилась Лара, симпатичная подавальщица из таверны. Худенькая, смуглая девчушка где-то на год старше меня. С парнями общаться намного проще, чем с девчонками. Они, если чего-то хотят, говорят об этом открыто, без всяких дурацких намеков. Лара же строила мне глазки и частенько ошивалась рядом с кузницей, чем сильно меня раздражало. Решив, что она ждет подходящего момента, чтобы что-нибудь стянуть, ловлю девчонку и обещаю сдать стражи или собственноручно как следует отлупить, если еще хоть раз увижу рядом с кузницей. Лара сильно обижается и убегает. Ролан открывает мне глаза, объяснив, что ничего смугляночка красть не собиралась, просто я ей понравился. После услышанного становится жутко стыдно. Хочется извиниться перед Ларой, но наговорил я ей много чего обидного. Так что одних слов тут явно будет недостаточно. Лучше подкрепить их каким-нибудь подарком. Пользуясь своими знаниями, изготавливаю для Лары симпатичную брошку с буквой «Эль» в центре и иду в таверну. Принявшая подарок девчонка меня прощает, хотя и называет при этом черствым дураком. И вот мы уже вместе гуляем по городу, болтая обо всякой ерунде. Во время одной из таких прогулок Лара вдруг прижимает меня к стене и впивается в мои губы. Настолько это оказывается неожиданно, что впадаю в ступор. Язык Лары проникает в мой рот, а я стою как истукан, не зная, что делать, хотя и провел детство в борделе, где и не такого повидал. Но видеть – это одно, а испытывать на своей шкуре – совсем другое. Так и не дождавшись ответной реакции, смугляночка отстраняется. «Какой-то ты деревянный», – жалуется она. «Да не деревянный я, просто это было так неожиданно, пытаюсь оправдываться». «Ладно, раз ты такой заторможенный, в следующий раз предупрежу о своих коварных намерениях заранее», – говорит Лара с улыбкой, – затем снова меня целует, но на этот раз в щеку. Не знаю, связано ли это с моим первым поцелуем, или же так просто совпало, но этой ночью мне снится зеленоглазая нимфа из Шизарского леса. Отплясывая на просторной полянке в том же самом платье, что я видел ее в последний раз, прекрасная чаровница призывает меня вернуться к ней. Сам сон был очень волнующим, но таким реалистичным. Поэтому, пробудившись на своей койке в кузнице, испытываю небывалое разочарование, будто меня поманили пальцем, но лишь для того, чтобы захлопнуть дверь перед самым носом. Даже не знаю, как после этого мне удается собраться с мыслями и не напортачить с работой. Лара свое обещание сдержала, и во время следующей прогулки заблаговременно предупредила, что собирается меня поцеловать. В этот раз все прошло гораздо лучше. Лара это отмечает, но добавляет, что можно это делать еще лучше, если как следует попрактиковаться. И мы практикуемся при каждой последующей встрече. Все бы ничего, да только целуя смуглянку, я каждый раз представляю на ее месте зеленоглазую нимфу из Шизарского леса. Продолжая являться ко мне во снах, она все настойчивее зазывает меня вернуться к ней для чего именно, понять не могу. Зачем ей какой-то мальчишка, мало на что способный? Ничего во всех этих колдовских штучках не смыслю, но тут даже дураку понятно, что это не просто сны, а какая-то магия. Лесная дева хочет видеть меня, и с каждым новым сном все сильнее этого хочу и я. Лара, Ролан, кузница. В какой-то момент все это начинает меня раздражать, а Бильфар из города, в котором я живу и работаю, превращается в одну большую клетку. Вдоволь напрактиковавшись, Лара предлагает мне перейти к чему-то более серьезному, но меня это совсем не интересует. Силы воли противиться этому зову совсем не остается. Последней надеждой избавиться от этого наваждения становится посещение ближайшего храма, находящегося в южной части города. Но высшие силы, на чью благосклонность я никогда особо не рассчитывал, остаются глухи к моим молитвам. Из храма возвращаюсь обратно в кузницу, чтобы забрать деньги, которые все это время копил. Также забираю кинжал, который не так давно сам для себя и выковал. «Ну и куда ты собрался?» Слышу голос Ролана. Обернувшись, вижу хмурого кузнеца, стоящего у двери. «Я ухожу», сообщаю о своем решении. «Это я вижу. Решил прихватить подружку и свалить из города?» «Нет, я ухожу один. И вряд ли вернусь». Хмурится Ролан не перестает, но теперь в его взгляде я вижу не недовольство, а обеспокоенность. «Даже с девчонкой своей прощаться не будешь?» Уточняет он. «Не буду. Что мне ей сказать, когда она снова придет?» Молча пожимаю плечами. Что Ролан скажет Ларе, меня совершенно не волнует, как и то, будет ли смугляночка по мне скучать. Взяв в дорогу еду и воду, на накопленные деньги приобретаю неплохого скакуна, после чего покидаю Бильфар, не особо рассчитывая, что когда-нибудь снова сюда вернусь. Арт. Город Бильфар, Лара. 7. После блуждания по темным тоннелям приятно было вновь оказаться на свежем воздухе, хотя свежим он был исключительно по местным меркам. Витал в нем запашок гари вперемешку с какой-то гнилью. Неприятно, но вполне терпимо. «Ты обещал, что отпустишь меня», — напомнил Нил, едва они отошли от спуска в подземку. «Отпущу. После того, как ты ответишь на мои вопросы. Ну так спрашивай. Расскажи мне о вашем мире». Нил нахмурился. «В каком смысле, вашем? Хочешь сказать, что сам ты из другого мира?» Недоверчиво пробормотал мальчишка. «Да, да ладно, хорошо заливать». Дэйн на это ничего не ответил, лишь повернул голову в сторону. Встретившись с ним взглядом, скептически настроенный Нил сразу понял, что его собеседник не шутит. «Охренеть, серьезно? Да быть этого не может». Ошарашенно пробормотал мальчуган. «Как видишь, может». Диалог был прерван появлением двух трогов. При виде мутантов, вздрогнувший Нил попятился назад, в то время как Дэйн обнажил клинки, смело двинувшись врагам навстречу. Момент для бегства был идеальный, но удирать Нил не стал. Издав мерзкий рык, обе твари бросились на эмиссара. Одному бегущему на него монстру, ловко сместившийся в сторону, Дэйн снес голову, а второму пронзил сердце, отчего дернувшийся трог тут же замертво рухнул к его ногам. «Ты можешь снова вызвать огонь?» — спросил Нил, едва короткий бой закончился. «Зачем, если не сжечь эту тварь? Через пару минут она оживет и...» Не дослушав мальчика, размахнувшийся Дэйн снес голову второму мутанту. «Ну, так тоже можно», — пробормотал Нил с облегчением в голосе. Когда оглушенного ударом приклада по голове Дэйна тащили в депо, Нил все гадал, кто же он такой, придя к выводу, что это просто псих, обчистивший какой-то музей. Нормальные люди в кожаных доспехах и с клинками по пустошам не разгуливают, только сумасшедшие. Вот только ненормальный, каким бы психованным он ни был, не способен вынести толстую дверь, так чтобы она на несколько метров отлетела. Псих не может призвать огненный шар, следующий за ним словно послушный питомец. И уж тем более ему не под силу в одиночку и без единой царапины уложить целый отряд карателей из Сейнта, использовав лишь холодное оружие. Разве что в своем больном воображении. Может быть, Дэйн был психом, но психом особенным. прямиком из другого мира. Эти твари, те големы, вся эта разруха, так ведь было не всегда? Вдруг спросил эмиссар. Нет, не всегда. Раньше это был крупный процветающий город, в котором жили сотни тысяч, а может и миллионы человек. Вряд ли это был рай на земле. Наверняка и в нем попадались какие-нибудь злобные вооруженные кретины, любящие портить жизнь другим людям, но так паршиво, как сейчас, тогда точно не было, хотя сам я этого не видел. Я родился уже после того, как все накрылось медным тазом. Как это произошло? Все началось со вспышки какого-то неизвестного вируса. Что такое вирус? Уточнил Дэйн, услышав незнакомое слово. Болезнь. В какой-то момент она чуть не спровоцировала и спровоцировала чуму. К счастью, какие-то яйцеголовые в белых халатах быстренько нашли лекарство. По крайней мере, им так показалось. В этом месте Нил сделал паузу. Про старый мир он периодически разговаривал с Барбарой. Сама она катастрофу тоже не застала, зато успела просмотреть кучу архивных видеозаписей, на которых тогдашние обыватели радовались жизни и занимались всякой повседневной ерундой, даже не подозревая, что их ждет впереди. Наслушавшись этих историй, Нил то и дело проникал в заброшенный парк аттракционов, ставший пристанищем для шлюх и наркоманов, и пытался представить, каким это место было до того, как все накрылось медным тазом. Что было дальше? Вернул его к реальности голос Дэйна. Болезнь вроде как отступила, но остался риск, что она еще вернется. И какой-то придурок с большими полномочиями, гореть ему вечно в аду, решил провести массовую вакцинацию. Сначала уговорами, а затем и принудительно, вполне здоровых людей заставили принимать чудо-лекарство, которое должно было защитить их от заражения, но не защитило, догадался Дэйн. Не просто не защитило, а сделало только хуже. Если раньше зараженные просто умирали, то теперь начали терять рассудок и нападать на других людей. Их волосы выпадали, кожа бледнела, а полученные раны, даже смертельные, через короткий промежуток времени сами затягивались. Что после этого началось, ты, я думаю, и сам понимаешь. Дэйн коротко кивнул. Как-то раз он лицезрел небольшую деревушку, где побывал некромант с толпой поднятых мертвецов. Картинка была не самая приятная, а все из-за того, что староста, нанявший колдуна для какой-то грязной работенки, не только отказался платить, но и попытался убить некроманта. За его жадность в итоге поплатилась вся деревня, жители которой стали кормом для мертвецов. Обо всем этом Дэйну поведал тот самый колдун, прежде чем эмиссар выпустил ему кишки и лишил обеих конечностей. Едва некромант умер, отправилось в небытие и все его войско. Здесь произошло нечто похожее, с той лишь разницей, что на месте маленькой деревушки оказался огромный город, а колдуна, чья смерть могла остановить дальнейшую резню, попросту не существовало. Возможно, ты этого не ощутил, но траги очень опасны. Всего один укус, и через какое-то время ты станешь таким же, как и они. От этой заразы нет лекарства, пояснил Нил. С этими тварями все более или менее понятно. Но кто уничтожил город? Военные. Надеялись, что таким способом смогут остановить дальнейшее распространение заразы. Повезло еще, что все ограничилось бомбардировкой с воздуха. По другим городам эти мрази и вовсе ядерные ракеты запустили. Что это такое? Страшное оружие, способное стирать с лица земли целые города. До других стран эпидемия в итоге все равно добралась. Началось заражение отсюда или изнутри, сейчас уже никто не знает. Да и неважно это теперь. Весь мир превратился в одну большую обуглившуюся помойку. Возможно, какие-то отдельные участки или даже континенты этой участи сумели избежать. Но находятся они так далеко, что добраться до туда вряд ли получится. Да и не ждут нас там с распростертыми объятиями. Вот как-то так, Дэйн задумался. Нарисованная Нилом картина мира была уж больно мрачная. Хотя эмиссару с первого взгляда стало понятно, что жизнь в этом мире отнюдь не сахар. Ты знаешь людей, которые носят желтые костюмы? Спросил Дэйн, вспомнив последнее видение, в котором богиню уносили неизвестные люди, отбившие ее у бандитов. Что еще за желтые костюмы? Уточнил Нил. Плотные, со стеклянными масками, закрывающими лица. А эти? Такие костюмы есть, если не у каждой второй, то у каждой третьей банды. Даже у нас завалялась парочка таких. А что? Ничего. Можешь идти. Едва Дэйн отошел от него, мальчик тут же нагнал эмиссара и схватил за руку. «Эй, погоди, расскажи мне о своем мире», – потребовал Нил. «Ничего я тебе рассказывать не буду, отказал ему Дэйн, отцепляя руку мальчика от своей. «Ну расскажи, я ведь тебе все рассказал, и поэтому я разрешил тебе уйти». Таков был уговор. Возвращаясь к своим друзьям, дав понять, что разговор окончен, эмиссар оставил мальчика одного, потеряв к нему всякий интерес. «Козел!» – проворчал Нил, глядя вслед уходящему Дэйн. Пнув камешек, раздосадованный мальчик развернулся и быстрым шагом направился к спуску в подземку. Дэйн же вдруг вздрогнул и пошатнулся. Его посетило очередное видение, в котором он увидел богиню, заключенную в большую стеклянную колбу с каким-то бесцветным раствором. Находилась эта колба в какой-то лаборатории, не заброшенной, а чистенькой и вполне себе действующей. Помимо колбы там были компьютер и прочее лабораторное оборудование, о назначении которого эмиссару оставалось только гадать, так как ничего подобного он раньше не видел. «Стой!» – воскликнул Дэйн, едва видение оборвалось. Остановившийся Нил обернулся, бросив на эмиссара вопросительный взгляд. «Мне нужно найти одну комнату», – заявил Дэйн. «Что еще за комната? Белые стены, железные двери, хорошее освещение и какая-то стеклянная емкость в человеческий рост. Тебе это о чем-то говорит?» «Возможно», – уклончиво ответил мальчишка. «Скажи мне, где находится это место?» Потребовал эмиссар. Нил хитро улыбнулся. Сам он в описанном Дэйном месте никогда не бывал, но догадывался, о чем идет речь, хотя и не был в этом уверен на все 100%. «Еще чего захотел? Ничего я тебе рассказывать не буду, но могу показать дорогу. Без хорошего проводника ты вряд ли доберешься до туда целым и невредимым. А даже если и доберешься, это займет у тебя слишком много времени». Дэйн недобро прищурился. «Будь шантажист хотя бы в два раза старше, эмиссар выбил бы из него всю дурь. Он мог поднять руку на ребенка, но без необходимости делать этого не хотел». «Хорошо, тогда отведи меня туда», – потребовал Дэйн. «Отведу, если ты расскажешь мне о себе и своем мире», – поставил условие Нил. «Договорились», – согласился Дэйн. Подойдя ближе, ухмыльнувшийся мальчишка протянул ему руку. Немного посомневавшись, Дэйн ее пожал. Вырубив ночник, Лестер лег на кровати и закрыл глаза. Денек выдался насыщенный и напряженный, и уставшему ученым очень хотелось отдохнуть. Увы, сделать этого ему было не суждено. Лестер уже практически заснул, как вдруг лежавшая на прикроватной тумбочке рация начала попискивать. «Отстаньте, дайте мне отдохнуть», – раздраженно подумал ученый. Однако рация продолжила пищать. Пришлось уставшему мужчине все же ответить на вызов. «В чем дело?» – спросил он, поднеся устройство ко рту. «Доктор Янг, в лаборатории ЧП», – услышал он взволнованный голос своей помощницы Молли. Всю сонливость после этих слов как рукой сняло. Молли хоть и годилась ему в дочери, но в паникерстве замечена не была, и беспокоить его по пустякам не стала. Раз она вышла на связь в столь позднее время, зная, что он очень устал, значит, на то была веская причина. «Скоро буду», – коротко отозвался Лестер, не став уточнять детали. Быстренько одевшись, мужчина нацепил очки и чуть ли не бегом помчался в лабораторию. Лестер считал, что повидал в этой жизни много, и удивить его ничем уже нельзя. Оказалось, что очень даже можно. Несколькими днями ранее в Сайнт из пустоши доставили какую-то девушку. Молодая, очень красивая, с гладкой кожей. Откуда такой цветок взялся в этой помойке, непонятно. Но это было только начало. Когда Лестер, проверяя ее на вирусы и заболевания, взял у девушки кровь, ранка затянулась буквально на глазах. Сама же кровь оказалась необычной. В ней в большом количестве содержалось что-то непонятное, как у мутантов. Но тут явно был другой случай. Девушка явно не была больна. Так уж странно совпало, что как только незнакомку доставили в Сайнт, в одной из увядающих оранжерей, снабжающих город овощами и фруктами, все буквально расцвело, хотя никто из работников ничего не сделал. Логического объяснения произошедшему никто не нашел. Как будто это была какая-то магия. Пообщаться с девушкой и задать ей несколько вопросов горел желанием не только Лестер, но и Дариус Кауфман. Однако такой возможности у них не было. Как незнакомку в бессознательном состоянии доставили в Сайнт, так она из него и не вышла. Попытка ее реанимировать успехом не увенчалась, девушка впала в кому. Для поддержания жизни ее уложили в одну из стазисных камер, в которых Лестер и его коллеги раньше проводили опыты над трогами, сначала пытаясь их излечить, а потом проверяя степень их живучести. Примчавшись в лабораторию, Лестер увидел, что там творится какая-то чертовщина. Стекла на некоторых стазисных камерах потрескались, хотя и были очень прочными, Все как одна лампы мигали, а монитор его рабочего компьютера подлетел вверх и завис в воздухе. Барометра у Инга под рукой не было, но и без него ученый ощутил перепады давления в лаборатории. Дышать приходилось полной грудью. Лестеру казалось, что он находится высоко в горах. «Что здесь происходит?» – спросил растерянный ученый. Испуганная Молли дрожащей рукой указала на вертикальную капсулу, в которой дремала незнакомка из пустоши. Вдруг ее веки зашевелились. Как только это произошло, какая-то неведомая сила оторвала Лестера и его ассистентку от пола и раскидала в разные стороны. Больно ударившийся спиной об стену Янг сполз на пол, уронив очки. Затем ученому в голову прилетел монитор его же компьютера, однако Лестер успел от него уклониться. Несмотря на боль в спине и затылке, Янг быстро сориентировался. Подбежав к консоли управления стазисными камерами, ученый принялся копаться в настройках. Поскольку раньше эти капсулы использовались для опытов над мутантами, в них имелась функция распыления мощного усыпляющего газа, способного свалить слона или носорога. Перед его пуском Лестер с тревогой посмотрел на камеру с незнакомкой. Увидев, что она медленно открыла глаза, вздрогнувший ученый кулаком надавил на кнопку. Заполнивший камеру бесцветный газ быстро сделал свое дело. Едва незнакомка закрыла глаза, лампы тут же перестали мигать, а дышать стало значительно проще. Поняв, что угроза миновала, вздохнувший с облегчением Лестер подобрал с пола очки. Надев их, ученый увидел, что его ассистентка лежит на полу и не шевелится. Подозревая худшее, ученый подошел к помощнице, склонился над ней и пощупал пульс. Его не было. Осторожно приподняв голову Молли, Янг пощупал ее затылок, обнаружив, что он весь в крови. Сильный удар головой об стену оказался для девушки фатальным. «Эх, Молли, ну как же так?» – с грустью проговорил ученый, поняв, что только что лишился талантливой ассистентки и преданной помощницы. «Арт, Лестер, 8. Аспиды должны были заплатить за свое вероломство, и затягивать с ответом было нельзя. Именно к такому выводу пришел Лэнс после драки с Питом. Конкурирующую банду было необходимо полностью уничтожить, так чтобы у всех остальных обитателей пустоши не оставалось сомнений, что с остальными крысами шутки плохи. Оставалось только придумать, как это сделать. У стальных крыс было превосходство как в численности, так и в вооружении. Именно поэтому аспиды решили нанести удар из-под тишка. С большой долей вероятности, лобовая атака на змеиное логово закончилась бы победой Лэнса и его ребят. Вот только заплатить за нее пришлось бы слишком высокую цену. Слейтеру же хотелось избежать больших потерь со своей стороны, и помочь ему в этом мог Нил. Мальчишка, которого в банде многие считали бесполезным нахлебником, как-то раз сумел незаметно пробраться в логово аспидов, и также незаметно оттуда свалить. Находясь внутри, юный разведчик зарисовал, где что находится. Эта бумажка лежала в сейфе со всяким прочим барахлом средней важности. И вот она наконец-то пригодилась. База конкурирующей банды находилась на крупной заброшенной фабрике. Проникнуть туда можно было по трубе из соседнего крыла, что в свое время и сделал Нил. Эту секцию аспиды не стали занимать, так как там в свое время произошла утечка каких-то едких и очень смертоносных химикатов. Вместо этого данную область предпочли изолировать. Проблема заключалась в том, что сама труба была не слишком широкой. Мальчишка налегке там еще мог пролезть без особого труда, а вот группа здоровых мужиков с оружием – нет. Однако Нила отыскать не удалось, поэтому ответственная миссия была возложена на Барбару. Она хоть и не была такой мелкой и тощей, как пропавший мальчуган, но всем прочим обитателям депо по габаритам уступала. Видел Лэнс эту трубу. Любой из его парней, как и он сам, там точно застрянут. А вот у докторши был шанс добраться до фабрики и заложить бомбы в нескольких местах. Вот только сама Барбара, от выпавшей на ее долю чести, была, мягко говоря, не в восторге. «Я не хочу в этом участвовать», заявила девушка после того, как Слейтер объяснил ей суть задания. «Дорогуша, мы уже это проходили. Не хочу, не буду, у меня сейчас голова болит, на меня вся эта хрень не действует. Я приказываю, ты подчиняешься. Только так, и никак иначе», безапелляционно заявил Лэнс. «Я ведь спасла тебе жизнь», напомнила докторша, не особо надеясь, что этот аргумент что-то изменит. «Спасла. Вот только помогая мне, ты помогала и себя. Ты понимала, что если со мной случится что-то плохое, твоя жизнь тоже изменится, и отнюдь не в лучшую сторону. То же самое произойдет, если ты и дальше продолжишь мне перечить. Так что засунь свои бабские капризы в задницу и делай то, что тебе говорят. А если я в этой трубе застряну, то будешь там сидеть, пока не похудеешь». Девушка после этих слов едва сдержалась, чтобы не сказать в ответ какую-нибудь гадость. Видя, что его слова Барбару скорее деморализуют, Лэнс решил чуточку подсластить пилюлю. Как только Слитер приблизился к ней, девушка заметно напряглась. «Расслабься, Барби, все будет хорошо, ты справишься», — проговорил он подбадривающим голосом, похлопывая докторшу по плечу. Не особо этот жест и слова девушку воодушевили, но немного обстановку разрядить все же помогли. Для столь грубого и черствого мужлана, как Лэнс Слитер, это уже было верхом заботы и чуткости. Выдвинувшись в путь, через тоннели ударный отряд проник в канализацию. Через улицу добраться до фабрики удалось бы намного быстрее, но риск наткнуться на часовых аспидов был слишком велик. Помимо подсумка с взрывчаткой, Барбаре выдали нож, пистолет с глушителем, респиратор, шахтерскую каску с фонариком, рацию, а также резиновые перчатки, чтобы, ползая по трубе, девушка не повредила руки. Тут уж не было никаких напутствий и пожеланий. Лэнс лишь сказал, чтобы после закладки взрывчатки в нужных местах докторша сразу об этом сообщила, а потом покинула змеиное логово тем же путем. Фонарик в каске потух еще на полпути, что девушку не сильно расстроило, так как куда и в каких местах поворачивать Барбара и так запомнила. Гораздо сильнее девушку напрягал какой-то шум снизу. Докторша заподозрила, что внизу сейчас копошатся троги, почуявшие ее присутствие. Если труба вдруг проломится, пугающую мысль, что будет после этого, Барбара постаралась отогнать. Добравшись до нужного места, девушка выбралась на поверхность, приподняв решетку. К счастью, поблизости в этот момент никто не ошивался. Добравшись до запасного выхода, Барбара чуть ли не лицом к лицу столкнулась с одним из аспидов, вышедшим подышать свежим воздухом. Тот при виде незваной гостьи впал в ступор, а когда все же выхватил из-за пояса оружие, было уже слишком поздно. Парой выстрелов из пистолета с глушителем, девушка продырявила бандиту голову. Взяв упавшего на спину покойника за шкирку, Барбара отволокла его в сторонку, спрятав тело за контейнерами с отходами. Надеясь, что больше ее никто не увидит, вернувшаяся к двери Барбара зашла на территорию фабрики.